Глава 32. У потомков Рувима и потомков Гада было очень много скота. Увидев, что область Езера в области Галаада – это хорошее пастбище для скота, потомки Гада и потомки Рувима пришли к Моисею, священнику Элиазару и вождям общины и сказали: «Атарот, Дивон, Язер, Нимра, Хешбон, Элиале, Сивам, Нево и Бион, земля, которую Господь покорил для общины Израиля, это хорошие пастбища для скота, а мы, рабы твои, пасем скот». Они сказали: «Окажи милость, пусть эта земля будет отдана нам, рабам твоим. Не веди нас за Иордан». Но Моисей сказал потомкам Гада и потомкам Рувима: «Неужели ваши братья пойдут воевать, а вы останетесь здесь? Зачем вы хотите смутить сынов Израилевых, чтобы они не шли в страну, которую Господь отдает им? Так поступили ваши отцы, когда я послал их из Кадеш-Барнеа осмотреть эту страну. Они дошли до долины Эшкол и осмотрели страну, а потом стали смущать сынов Израилевых, чтобы они не шли в страну, которую Господь отдает им. Тогда разгорелся гнев Господа, и он поклялся: никто из тех, кто вышел из Египта, из тех, кто старше 20, из тех, кто изменили мне, не увидит землю, которую я поклялся отдать Аврааму, Исааку и Иакову. Никто, кроме Калева, сына Иефунне, Кенезея, и Иисуса Навина, которые остались верны Господу. И разгорелся гнев Господа на сынов Израилевых, и он заставил их 40 лет блуждать по пустыне, пока не умерло все поколение тех, кто совершил дело, ненавистное Господу. А теперь вы делаете то же, что и ваши отцы. Вы, порождение грешников, хотите опять навлечь на Израиль гнев Господа. Если вы отвернетесь от Господа, он снова оставит сынов Израилевых в пустыне, вы погубите весь народ». Тогда, представ пред Моисеем, они сказали: «Мы построим здесь загоны для наших стад и города для наших детей, а сами пойдем в боевом строю в первых рядах сынов Израилевых и приведем их на их землю. Дети наши останутся в укрепленных городах, где они будут защищены от местных жителей, а мы не вернемся домой, пока каждый из сынов Израилевых не получит свой надел. Мы не станем брать себе надела вместе с ними по ту сторону Иордана, ибо наши наделы здесь, к востоку от Иордана». Моисей им ответил: «Если вы сделаете так, как сказали, если пойдете перед Господом на битву, если все ваши воины пойдут за Иордан перед Господом и будут сражаться, пока он не отберет землю у своих врагов, пока страна не покорится Господу, тогда вы, вернувшись, будете неповинны пред Господом и пред Израилем. Тогда земля эта будет в глазах Господа вашим владением. А если вы не сделаете так, то согрешите против Господа, и знайте, ваш грех вас настигнет. Так что постройте города для детей ваших и загоны для ваших стад, и исполняйте обещанное». Потомки Гада и потомки Рувима сказали Моисею: «Мы, рабы твои, сделаем, как велит господин наш. Наши дети и жены, и наши стада, весь скот наш, останутся тут, в городах Галаада. А мы, рабы твои, все наши воины, пойдем перед Господом на битву, как повелел господин наш». Моисей отдал священнику Элиазару, Иисусу Навину и главам родов племен Израилевых такие распоряжения. «Если потомки Гада и потомки Рувима пойдут с вами за Иордан, если все их воины пойдут перед Господом на битву, то когда эта страна будет вами покорена, отдайте им во владение Галаад. Но если они не пойдут вместе с вами в первых рядах, то пусть их наделы будут наряду с вашими в Ханаане». Потомки Гада и потомки Рувима сказали: «Как повелел Господь нам, рабам твоим, так мы и сделаем. Мы в первых рядах перед Господом пойдем в Ханаан, а наделы наши пусть будут за Иорданом». Тогда Моисей отдал потомкам Гада и потомкам Рувима, а также половине племени Манассии, сына Иосифа, царство Сихона, царя Аморейского, и царство Ога, царя Башанского, землю и города с их окрестностями. Потомки Гада отстроили Дивон, Атарот, Араэр, Атрот-Шафан, Езер, Йогбеху, Бет-Нимру и Бет-Харан, укрепленные города, загоны для стад. Потомки Рувима отстроили Хешбон, Элиале, Кирьятаим, Нево, Баал-Меон, этим городам были даны другие имена, а также Сивму. Этим отстроенным городам они давали новые имена. Потомки Махира, сына Манассии, пришли в Галаад и захватили его. Стали жить на месте обитавших там прежде амореев. Моисей отдал Галаад потомкам Махира, сына Манассии, и те поселились в Галааде. Яир, сын Манассии, захватил деревни Гамовы и назвал их Яировыми деревнями. Новых завоевал Кенат с окрестными селениями и назвал этот город своим именем Новых.